производная от салициловой кислоты, ту самую антисалициловую кислоту. Вера Степановна мудрить не стала, присвоила этому веществу название аспирин. Снова близнецы писали расписки, хотя и не понимали для чего. «Если проболтаетесь кому-то, даже нашему учителю по химии, то я вас в тюрьму отправлю», — пригрозил я парнишкам. Те в ответ обиженно засопели. Очень уж им хотелось похвастаться хотя бы перед Васькой. Чем только хвастаться собирались? Тем, что ободрали иву и варили кору, а затем получили граммов 10 чего-то белого? «Николай, парни уже не дети, школа им не нужна», — заявила Вера Степановна. «Решай, где будем устраивать производство аспирина». «Кто будет за этим всем присматривать?» «Ты, конечно». «Тогда размещаем за школой. К тому моменту, как оформим документы на товарный знак, нужно подготовить малый цех». И Вера Степановна сама поехала в Петербург оформлять документы и повезла граммов 100 аспирина. Близнецов забрала с собой. Артем уже написала письмо, типа он погулял в Америке, теперь ее очередь. Снова я работал Золушкой, которой балы, если и светили, то в далеком будущем. Независимо от того, как долго будут оформлять торговую марку «Аспирин», его выпуск нужно ускорить. Пока же сколотили подобие сарая, куда начали завозить исходный материал. Ваську я направил в Пашковскую договариваться с Федором. Думаю, атамана моя просьба о коре ивы сильно удивила. Но поскольку она была подтверждена денежно, то процесс пошел. Заказывать химическую посуду, котлы, вытяжки и паровую машину тоже пришлось мне. И, конечно же, поторапливать строителей с возведением нового объекта. Вера Степановна вернулась из поездки мрачная. Нет, с оформлением торговой марки и технологии проблем не возникло. Хотя бюрократическая машина, как всегда, работает медленно, даже если ее смазывают взятками. То есть в этом плане все было нормально. С племянником Вера Степановна тоже хорошо пообщалась, продемонстрировала своих подопечных, сообщила, какая готовится диверсия. Будет у парней патент, мировая слава и, кто знает, возможно, Нобелевская премия под старость лет. Но на обратном пути, когда проезжали мимо Воронежа, уже явно были видны следы засухи. Мы со своей стороны будем помогать по мере возможности. Зерно продавать кому-либо я хуторским категорически запретил. Его надо сэкономить и снова засеять. А отдать, считай, что выкинуть. Но остаться в стороне от массового голода нам совесть не позволяла. Поэтому гуманитарную помощь мы решили оказывать в виде муки. Кроме того, зимой в тех регионах вспыхнут эпидемии. Тот же тиф, например. Вдруг наш аспирин пригодится. Я еще оформила привилегию на технологию получения стрептоцида красного и обычного, сообщила Вера Степановна. Тоже совместное изобретение с близнецами. Правда, они об этом еще не знают. «Не поторопились вы со стрептоцидом?» – усомнился я. «Поехать снова в Петербург получится не скоро. Месяца через три железные дороги войдут в авральный режим. Сергей велел предупредить, что год, а то и больше не увидимся. Он воспользуется тем, что в города ринутся голодающие и появится много рабочей силы. Сколько сможет набрать – неизвестно». Зерно Сереги в Петербург из собранных озимых уже грузилось. В качестве сопровождения я отправлял тройку особых охранников. Даже ружье дал на всякий случай. Сергею же чем-то кормить тех рабочих надо будет. А цены через 3-4 месяца скакнут вверх. Плохо, что цензура уже запретила любые упоминания о возможном голоде и неурожае. Все эти так называемые паникерские настроения пресекали и будут дальше пресекать. Александр III увидит масштаб всего бедствия только в октябре. Сейчас еще трудно судить, поскольку урожай не собран. Следующую зиму крестьяне еще как-то переживут. Но пойдет скотина, съедят все запасы, кто-то даже сэкономит на посев и потом бросит зерно в мертвую землю. А в 1892 году от голода и болезней погибнут тысячи. Мы со своим знанием из будущего предполагали, как можно уменьшить людские потери. Если бы не те же цензуры и запреты на распространение паникерских настроений, то можно было бы предупредить людей, собрать больше благотворительности, организовать доставку продовольствия в отдаленные районы. Но голод еще впереди. Пока же меня радостно обнимали близнецы, пытаясь рассказать сразу обо всем. О Петербурге, о поезде, об электричестве и так далее. Отпустил их к Ваське. Теперь уже могут болтать о чем угодно. Недолго. Я там и место приготовил, и работников нанял. Строители будут поднимать кирпичные стены вокруг деревянного помещения. Так что место для работы имеется. Близнецам пришло время взрослеть.